Глава 38. Гордей. Вечером моих любимых отпускают домой. Яся сидит рядом со мной в такси. Голову на плече устроила. Обнимает большой букет цветов, то и дело, опуская нос в разноцветные бутоны и вдыхая их сладковатый аромат. «Так курочки жареной хочется», — вздыхает она. «Бабушка обещала приготовить». «Бабушка меня сейчас чем-нибудь огреет», за то, что ее беременная внучка опять оказалась в больнице по моей вине. И будет права. Расплатившись с таксистом, забираю у Яси увесистый букет и придерживаю за талию, чтобы она не споткнулась на ступеньках. Заходим в квартиру. Пахнет очень вкусно. Той самой курочкой и свежими огурцами. У Яси громко урчит в животе. Она смущенно смеется, быстро скидывая обувь. Точным снарядом в меня летит кухонное полотенце от Нинель Эдуардовны. «Да я же как лучше хотел!» Возмущаюсь так, чисто для видимости. «Вот если бы не ребенок!» Косится на хихикающую Анаит. «Сказала бы я тебе совсем не литературным языком. Руки мыть и за стол!» «Яся, как ты, моя хорошая?» Уходит за внучкой на кухню. «Смешно тебе, да?» Улыбаюсь сестренке нашего киса. «А когда мне можно будет домой? Когда Саркис за мной приедет?» – спрашивает она. «Через пару дней. Иди сюда!» Присев на корточки, шепотом зову Анаит к себе. «Секрет тебе расскажу». Карие глаза тут же загораются любопытством. Подходит ближе. А за ее спиной стоит и жует куриную ножку моя Яся. Смотрит на меня тоже в ожидании секрета. По пальцам сечет золотистый жир, мордочка довольная. Только бледность все портит, но я буду стараться, чтобы из-за меня такого больше не повторялось. Яся очень давно не играла в куклы. Анна задерживает дыхание, а моя малышка перестает жевать. Но она очень хочет. Если я завтра привезу вам по кукле, ты поиграешь с Ясей? Да, громким шепотом отвечает Анаит. Яська начинает смеяться, едва не выронив изо рта кусочек недожеванной курицы. Краснеет. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы тоже не рассмеяться. А то обидится еще, а я не хочу. «А разве взрослые играют в куклы?» – спрашивает Анна. «Тссс!» – прикладываю палец к губам. «Это же секрет!» «Теперь понятно, про каких кукол Саркис все время болтает по телефону с друзьями», – неожиданно заявляет она. Яся уходит ржать на кухню. Нинель Эдуардовна, кажется, сейчас запустит в меня еще одно полотенце. «Ну да», – киваю я. «Только ты ему не говори, что знаешь». «Я запомнила. Это секрет», – улыбается хорошенькая девчушка. «Есть, идите, пока вы тут до пестиков и тычинок не договорились», – строго зовет нас бабушка. Садимся за стол. Нинель Эдуардовна ставит передо мной тарелку с макаронами и парой жареных ножек и начинает допрос Ярославы о том, что сказали врачи. Новости она тоже сегодня слушала. Но мне делиться пока особенно нечем. Основная стратегия у нас прежняя – действовать быстро. Адвокат рано утром созвонился с Демидом, дал добро на публикацию документов и началось. Мне за день позвонили несколько раз, но я сам ни с кем не общаюсь. Опять же, по рекомендации адвоката. Всех перенаправляю к нему, он решает. «Завтра мы едем в следственный комитет», – рассказываю им. Ясина хорошее настроение тут же исчезает. И даже полюбившаяся жареная курочка становится неинтересна. Любимая жует губы и кромсает на мелкие кусочки бумажную салфетку. «Не волнуйся только, родная, мы едем туда сами. Это не протокольная встреча, но она все равно очень важна. Генерал-лейтенант Шолохов Михаил Федорович, отец Захара, договорился, чтобы нас приняли». «А потом ты сразу к нам?» Она берет в руки новую салфетку. «В магазин игрушек заеду, потом к вам. А потом?» – кашусь на Анаит и не договариваю. «Я поняла», – опускает взгляд Яся. «Ты останешься с нами сегодня? Ба, можно Гордей останется?» «Так а я при чем? Он чей мужик? Твой? Вот сама и решай». «Ты поела, маленькая?» – гладит по спине Анну. Девочка кивает, встает из-за стола и сама убирает за собой тарелку. Дотягивается до раковины. Моет посуду и ставит сушилку. «Спасибо, было очень вкусно», – благодарит бабушку, вытирает руки и уходит в другую комнату. Нинель Эдуардовна спешит за ней, а Яся ждет от меня ответа. Останусь. Не даю ей ничего делать. За нами со стола убираю сам. И посуду тоже сразу мою. Прошу у любимой полотенце. Весь день опять мотался. Душ жизненно необходим. Стою под водой и, как неопытный пацан, волнуюсь. Мы сегодня будем спать вместе. Да еще и в доме ее бабушки. Такого экстрима у нас точно не было. Возвращаюсь к ней. Моя малышка уже переоделась в пижаму. Стою и жру ее с ног до головы голодным взглядом. Я так соскучился, словами не передать. На ней свободные белые шорты в мелкий голубой цветочек и майка на тонких бретелях. Конкретно сейчас это сексуальнее любого кружева, но трогать мне ее пока нельзя. Если только аккуратно и совсем чуть-чуть. Проверяю, плотно ли закрыта дверь. Яся забирается на кровать и стучит ладошкой рядом с собой. Снимаю джинсы и в одних трусах забираюсь к ней. Телевизор работает, но кто его смотрит? Мы видим только друг друга. Ярослава нерешительно касается пальчиками моего пресса. Все мышцы тут же сокращаются, выдавая резкий импульс удовольствия в пах, в грудь и в голову. Улыбается, двигаясь ниже до резинки боксеров. И, царапнув кожу, шагает вверх по животу. Груди, подбородку, касается губ. Целую в мягкие подушечки. Беру ее руку за запястье, отвожу в сторону. Двигаюсь ближе и зацеловываю любимые губы. В глазах темнеет от желания. Ласкаемся языками, поглаживая друг друга везде, где дотягиваемся. За дверью отлично слышны шаги ее бабушки. И к возбуждению в кровь впрыскивается еще и адреналин. Переворачиваю нас, оказываюсь сверху и, удерживая свой вес на локтях, чтобы не навредить ей и нашему ребенку, аккуратно трусь пахом о низ ее живота. Целую любимые губы, выдавая в них хриплый стон. Я чувствую ее желание и ее напряжение. Я все это понимаю. Между нами такое мешает и мне, и ей. Но мы же решили двигаться дальше. Она дала нам шанс. Значит, еще немножко ласки, а потом спать, пока не сорвался. Мне нужно услышать от врача «да» на секс с ней и от нее услышать «да». Пока только целуемся. Еще и еще. Меня глушит от закипающей крови, от Яскиного тихого всхлипа и острых сосков, трущихся о мою кожу. «Гордей!» — хнычет она, приподнимая попу и плотнее прижимаясь ко мне. Ей физически хочется, а в голове она пока не готова. Я чувствую. Наверное, из тормозов остался только этот. «Любимая моя!» — начинаю притормаживать, покрывая ее лицо легкими поцелуями. «Я так соскучилась!» — шепчет Яся, касаясь губами моего уха и царапая ногтями затылок. «Мне так страшно и все еще больно. Знаю, родная, знаю». «Я понимаю, что ты не виноват», — продолжает она. «Я простила и очень постараюсь никогда не упрекать тебя в случившемся. Наверное, иногда буду плакать, потому что воспоминания, эти дурацкие картинки, они так и лезут в голову. Мы сотрем их, — обещаю ей. У нас с тобой столько классных воспоминаний, только наших с тобой, без всей этой грязи, и будут еще. А сейчас...» Спускаюсь ниже, задирая ей маечку и прижимаюсь губами к животу. «Детям пора спать», — дышу в пупок. Ложусь на соседнюю подушку, дышу тяжело. В глазах еще звездочки от неунимающегося желания. Меня ломает. Сейчас бы в душ, хотя бы там разрядиться. Но мы не дома, а значит, надо взять себя в руки и погасить это. Теплая ладонь сжимается на моем перевозбужденном члене, высекая искры из глаз. Резко выдыхаю и поворачиваю голову. Яся придвинулась ближе. Закусив губу, смотрит мне в глаза и толкает пальчики под резинку трусов. Ноготки касаются головки. Меня едва не подкидывает на кровати. «Что ты делаешь?» Выдыхаю, сходя с ума от ее прикосновений. «Я так хочу», заявляет она, сжимая стояк ладонью и запуская необратимые реакции в моем организме.